14. На другом конце ружья. «Ружье! Ружье! Ружье!» — лает Манчи, прыгая туда-сюда в пыли. «Лучше бы вы успокоили свое чучело», — говорит ружье. Лицо говорящего от нас скрыто. «Вы ведь не хотите, чтобы с ним приключилась беда?» «Тихо, Манчи!» — говорю я. Он поворачивает ко мне морду. «Ружье тот! Пиф-паф!» «Знаю, заткнись!» Он умолкает, и наступает тишина, но если не считать моего шума. «Я вроде только что задала щенкам вопрос», — говорит голос. «И теперь жду ответа, ага». Я оглядываюсь на девчонку. Она пожимает плечами, но я замечаю, что руки у нас обоих подняты. «Что?» — переспрашиваю я ружье. Оно сердито хмыкает. «Говорю, кто вам разрешил жечь чужие мосты, а?» Я молчу, девчонка тоже. «Думаете, я вам палкой угрожаю?» Ружье дергается. «За нами гнались», — наконец заявляю я, не придумав ничего получше. «Гнались, говоришь?» — переспрашивает ружье. «И кто ж за вами гнался?» А вот тут я попадаю в тупик. Что опаснее, сказать правду или соврать? На чьей стороне винтовка, на нашей или мэра? Не сдадут ли нас Прентису в качестве подарка? Или этот человек ведать не ведает о Прентис Тауне? Мир – опасное место, если ты знаешь слишком мало. Например, почему здесь так тихо? «Про Прентис Таун мне известно, не волнуйся», – говорит ружье, читая мой шум с неприятной точностью и снова щелкая затвором. «Если вы оттуда…» И тут девчонка подает голос. После этого она перестает быть для меня девчонкой и становится Виолой. Он спас мне жизнь. Я спас ей жизнь, говорит Виола. Забавное ощущение. «Да что ты?» — говорит ружье. «А откуда тебе знать, что он ради тебя старался, а не ради себя?» Девчонка, Виола, смотрит на меня и морщит лоб. Моя очередь пожимать плечами. «Хотя нет…» — голос меняется. «Нет, нет, я ничего дурного в мальчишке не вижу. Ты ведь еще щенок, а?» Я кое-как сглатываю. Через 29 дней я стану мужчиной. «Нечем тут гордиться, щенок, учитывая, откуда ты родом». А потом он опускает ружье. Вот почему было так тихо. Он женщина. Он взрослая женщина. Нет, он старуха. «Раз уж ты такой сообразительный, хватит говорить про меня «он».» Женщина все еще целится в нас. «И эта старуха, кстати, легко может вас пристрелить». Она смотрит на меня пристально, мастерски читая мой шум, как умел только Бен. Выражение ее лица то и дело меняется, словно она меня оценивает, точь в точь, как делал Киллиан, пытаясь понять, вру я или нет. Впрочем, шума у этой женщины нет, так что… Она может хоть песенку про себя петь, а я и знать не буду. Она поворачивается к Виоле и мерит ее таким же тяжелым взглядом.